Глава 16. Слуги приехали уже этим вечером. Видимо, Стефан не успел много нагрешить, и его желания исполнялись, как по взмаху волшебной палочки. «Мария, всех, кого нанимали из деревни, рассчитать с выходным пособием. Сегодня же и разместите всех прибывших». Рано радовалась деревенская колдунья, только устроилась в замок, как уже рассчитали. «Ваше сиятельство, может быть, не стоит спешить и рассчитывать слуг? Некоторые из приезжих слишком наглые, требуют встречи с вами или госпожой». Экономка была довольна, что сама осталась на прежней должности и терпеть наглость от новых слуг была не намерена. Сразу поставить их на место не получилось, и она решила сразу расставить все точки над «и». «Я разберусь, Мария, пригласи всех, кто, по твоему мнению, слишком дерзок ко мне в кабинет». Экономка, сияя от счастья, поспешила выполнить поручение герцога. Не прошло и 10 минут, как в кабинет вошла веселая компания. Приси, бывшая горничная Эллен и ее родители. «Господин Стефан, как я рада вас видеть! А где же моя госпожа? Я так соскучилась по ней!» Возбужденно галдела Присси. Стефан искренне был рад видеть людей, которые его поддерживали в самый трудный период жизни. Он, не чинясь, обнял прибывших. Герцог воспринимал семью Присциллы как родственников. Эллен поехала в деревню. Она берет девочку на воспитание. Обнаружила в ней лекарский дар и решила помочь развить его. «Узнаю, госпожа Эллен. Всем надо помочь, всех обогреть!» Экономка, не желая пропустить, как герцог будет делать выволочку наглым слугам, была разочарована. «Присси, ты также будешь личной горничной Эллен? Для этого я и приехала?» Девушка светилась от счастья. «Я пока ни о чем вас не расспрашиваю, хотя вопросов очень много. Приедет Эллен, тогда и поговорим. Присцилла, будь любезна, познакомь меня со своими родителями». «Пегги и Тед Волкер», — с гордостью представила она родителей. «Мария, а вы чем тут занимаетесь?» — услышали из-за двери удивленный голос Эллен. «Тетя подслушивает, госпожа!» — оповестил весь замок о неблаговидном поступке экономки звонкий голос Лады. «Проходите в кабинет», — заставила женщину Эллен. Пунцовая от стыда Мария появилась в проеме двери, и за ней, клекоча от негодования Эллен, замыкала шествие любопытствующая Лада. «Стефан, ты представляешь, подслушивает. Я даже не знаю, что и делать». Эллен театрально развела руками и так и застыла. На нее смотрела улыбающаяся Присси и ее родители. Эллен взвизгнув, словно ребенок, повисла на шею своей подруги. «Мария, идите. С вами я позже побеседую». Голос Стефана не оставлял надежды на прощение. «Надо же было так глупо попасться», — ругала себя экономка. Когда первый восторг от встречи схлынул, Эллен начала расспросы. «Вы какими судьбами к нам? Погостить?» «Мы подумали и решили перебраться к вам на работу», — ответил за всех глава семьи. «Присси, так ты же хотела стать вольной птицей, не работать, ни от кого не зависеть. Я, когда уезжала, даже не решилась позвать тебя с собой. Надеялась, что выйдешь замуж, ты теперь завидная невеста». «Госпожа Эллен, сил моих больше нет, никаких от этих женихов». Девушка чуть не плакала. «Повадился Петер ходить. Я ему и так, и этак объясняла, что не хочу за него замуж, так нет. Уперся как мул. Свататься приходил, я отказала. Он рассказал в трактире по пьяной лавочке, конечно, что я состоятельная невеста, и теперь за мной табуны ходят. И женатые, и холостые. Вот я сбежала от этого счастья к вам». Эллен улыбалась. Стефану с трудом удавалось сохранять серьезное выражение лица. Ладушка, добрая душа, подошла к девушке и обняла ее. «Здесь твой жених!» Эллен торжествующе улыбнулась, глядя на Стефана, будто это она сама предсказала будущее. А Присцилла просто не поверила маленькой девочке. «Присси, так ты вернешься к обязанности моей личной горничной?» Девушка кивнула. «А вы, Пегги, сможете руководить замком. Прежде чем бежать ко мне со своими проблемами, сначала побегут к вам. Справитесь?» Улыбнулся Стефан. «Я не хочу выживать эту милую женщину. Пусть она и подслушивает, но нельзя же так. Я могу заняться какой-нибудь работой поскромнее. Мария так и останется экономкой. Просто вы будете главной в замке после меня и Эллен». Пегги приосанилась и кивнула, соглашаясь. «А вам, Тед, я предложу ту же должность, что и жене, но по двору». Тед обрадованно закивал. Вечернюю трапезу Эллен ждала с содроганием. Опять скрывать от мужа домогательство и отбиваться от любвеобильного Максимилиана. Нужно что-то делать с государевым братом. Ей начало казаться, что не такой уж он и дурачок. Нет ничего лучше, как прикинуться придурком, и спрос меньше, и узнаешь больше. Неужели Макс им не доверяет, что прислал следить брата? Хотя не такие близкие отношения у них. Зачем гадать, нужно просто использовать дар видящий. Правильно меня укорять, что я совсем не применяю свой дар. Так и силы наказать могут, — размышляла герцогиня. «О чем ты задумалась?» — спросила у своей наставницы Ладушка. Эллен, погрузившись в свои мысли, почти забыла о девочке. «Ни о чем, милая, пойдем в столовую ужинать». Но Ладу не так-то просто было обмануть. Она видела, что именно ужин вызывал негативные эмоции Эллен. Спустившись, они увидели, что мужчины уже ждут их. Стоят молча в разных концах комнаты, делая вид, что увлечены созерцанием накрытого стола. «Дорогая герцогиня, вы великолепно выглядите!» Подбежав к Эллен, Максимилиан поцеловал ей руку, нежно погладив ладошку указательным пальцем. Эллен передернула, но пришлось мило улыбнуться. «Вот кого боялась наставница», — сделала вывод девочка. «Буду следить за ним, чтобы он не обижал Эллен». «А это что за прелестное дитя? Эллен, у вас есть дочь?» «Нет, ваше высочество, Лада — моя воспитанница, а не дочь. Хотя я бы не отказалась иметь такую дочь, как Ладушка». Девочка расцвела в улыбке. Усевшись за стол, Максимилиан на этот раз оказался напротив Эллен, заняв подобающее ему место. Государев брат крутился, как уж на сковородке, пытаясь подлить вино Эллен приворотное зелье. «Ваше высочество, где вы сегодня были? Расскажите нам, что вы видели. Мы сами еще толком не знакомы с окрестностями замка». Стефан сделал вялую попытку начать светскую беседу. Максимилиан оживился и принялся рассказывать, как ему понравилось гулять в одиночестве. «А не затеет ли нам охоту, дорогой Стефан?» Герцог от такого обращения поперхнулся, вином закашлялся. Эллен кинулась помочь мужу. И в этот момент, когда все отвлеклись, Максимилиан налил зелье в бокал Эллен. Он так боялся быть с пойманным за руку, что даже не заметил, сколько вылил. Зато все заметила Ладушка, но вылетель поменять бокал она не смогла, поэтому смешала бокалы на столе. Максимилиан взял первый попавшийся бокал и протянул Стефану. «Запей, Стефан!» Герцог благородно взял бокал и сделал глоток. Ему показалось, что вино имеет какой-то странный, но приятный привкус. Стефан отпил еще, а потом, взглянув на Максимилиана, понял, что до него не любил никого и никогда. «Максимилиан, любовь моя, пойдем отсюда!» Стефан взял его за руку и притянул к себе, пытаясь поцеловать в губы. Максим пытался вырваться из крепких объятий герцога, который не оставлял попытки сорвать поцелуй. «Герцогиня, спасите меня!» — закричал незадачливый любовник. Эллен во все глаза смотрела на разворачивающуюся перед глазами сюрреалистическую картину. «Стефан, посмотри на меня!» Попыталась она привести мужа в чувство, отрывая от принца. «Эллен, оставь меня, ты меня больше не интересуешь!» Максимилиану наконец-то удалось вырваться из рук герцога, и он бросился в свою комнату. Стефан поспешил за ним, не обращая внимания на жену. «Мне это кажется? Мне просто это приснилось». Не могла смириться с мыслью о внезапной любви Стефана. «Внезапная любовь. Что за чертовщина?» — осенила Эллен. «Госпожа Эллен, тот человек, за которым погнался ваш муж, что-то подлил в ваш стакан, а потом, перепутав их, отдал господину Стефану». «Вот прохвост!» — разозлилась Эллен. «Приворотное зелье решил мне подлить. Хорошо, что Стефан выпил. В смысле, не то чтобы хорошо, но лучше, чем если бы выпила я. Теперь придется снимать приворот».